Серый кардинал. Глава 1. Просторный светлый кабинет. Сквозь открытые жалюзи проникают лучи солнца, которые так редко появляются на сером петербургском небе, и падают золотистыми полосами на дорогой паркет. За широким письменным столом сидит мужчина, высокий, статный, с коротко подстриженной бородой, зачесанными назад волосами и прямым, строгим носом. Это мой отец. Зовут его Константин Эдуардович Воронцов, глава рода Воронцовых и обладатель графского титула. Константин имеет 4-й разряд по огненной стихии, владеет крупным заводом электроники, выпускающим мобильники, и заседает в Государственном совете, принимая прямое участие в формировании законов Российской империи. Человек он, можно сказать, неплохой, но, к сожалению, в последние годы часто поддается влиянию супруги, моей мачехи. Ну как в последние годы с тех пор, как женился на ней. Именно поэтому сегодня, в мой 18-й день рождения, я сижу в его кабинете, ожидая своей участи. Меня зовут Андрей Воронцов. Уже месяц я нахожусь в теле этого молодого человека в совершенно незнакомом мире, который лишь недавно стал более-менее понятен. И сегодня мне снова исполнилось 18 лет. Первый раз, в прошлой жизни, а второй, сейчас. Но отец позвал меня вовсе не для того, чтобы поздравить с совершеннолетием. Разговор ожидался неприятный. Итак, Андрей, сухо и устало проговорил отец, словно ему самому разговор был не по душе, сегодня тебе исполнилось 18, а значит, мои обязательства по твоему содержанию прекращаются. Должен также уведомить, что, пользуясь своим правом, я вычеркиваю тебя из списка наследников. Прости, но иного выхода нет. Ты слаб, и твои поступки вредят репутации семьи. Я был готов к такому разговору. Давно догадывался, что меня хотят выгнать. Да и как не догадаться, если в доме практически каждый считал своим долгом намекнуть об этом. Но я готов дать тебе шанс, продолжал отец. Точнее сказать, выбор. Ты переедешь на одну из моих городских квартир и поступишь в институт на ту специальность, на которую скажу. Для учебы я выдам тебе кредит, который ты вернешь, когда начнешь работать. В него же войдет стоимость аренды. После того, как отучишься, я возьму тебя в свою компанию на ту должность, которую посчитаю наиболее подходящей. И если меня устроит твое поведение, подумаю насчет того, чтобы все-таки оставить тебе часть наследства. Но не дай бог услышу, что ты проиграл в карты, напился или подрался. Можешь забыть и о работе, и обо всем остальном. Детство закончилось, Андрей. Я достаточно терпел, но отныне все будет иначе. Отец сделал паузу. Ну или второй вариант. Мы с тобой прощаемся прямо сейчас и больше не вспоминаем друг о друге. Елена потребовала это сделать, спросил я прямо. Нет, это мое решение, ответил отец. Елена тут ни при чем. Видишь ли, мой род пользуется большим уважением. И совершенно неприемлемо, чтобы семейное дело и титул унаследовал человек слабый во всех отношениях. В первую очередь я обязан думать об интересах рода, этим и продиктовано данное решение, каким бы тяжелым оно ни было. Да и тебе, Андрей, такое бремя ответственности не по плечу. Всем будет лучше, если ты начнешь жить самостоятельной жизнью. Тогда второй вариант. Уверен, хорошо подумал, здесь думать не о чем. Второй вариант. Ладно, это твой выбор. Тогда даю 3 дня на сбор и поиск нового жилья, после чего тебе следует покинуть дом. Свои вещи можешь забрать. Отец пододвинул мне конверт. Этих денег хватит на первое время, если не будешь кутить и играть в карты. А дальше смотри сам. Ты по-прежнему дворянин, поэтому тебя легко возьмут на службу в армию. Или можешь получить высшее образование и устроиться на статскую службу. В любом случае меня это уже не касается. Отлично. Тогда я пойду собираться. Отец открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но передумал и кивнул. Да, разумеется. Я взял со стола конверт и направился к выходу. Разговор оказался коротким и по делу, без лишних сантиментов. Я тоже не любил тянуть резину и задерживаться на 3 дня здесь точно не собираюсь. Может быть, для Андрея Воронцова, прежнего Андрея Воронцова, изгнание из семьи стало бы трагедией, но не для меня. Никакого расстройства от расставания с обитателями этого дома я не испытывал. В прошлой жизни меня звали так же, как и здесь, только фамилию я носил другую. Возглавлял секретное подразделение специального назначения, набранное из бойцов со сверхъестественными способностями. Нас было мало, но мы делали такую работу, с которой обычным спецам не справиться. Трудились на самых опасных направлениях, где простому человеку не выжить, пробирались туда, где любых других ждала бы смерть, но не нас. Ликвидация, диверсии, разведка, приходилось браться за все. В нашем мире сверхспособности наукой публично не признавались, но тайные исследования велись, а люди с особыми навыками активно использовались государствами, где это требовалось, в основном на военном поприще. Я был одним из первых уникумов и один из создателей нашего подразделения, но бессмертными мы не были. В 40-м году случился военный переворот, и нас решили расформировать. Я не поддерживал новую власть с ее инициативами, мне казалось, она ведет страну в никуда, и подумывал уйти. Знал, что некоторым не понравится, что секретное оружие принимает собственные решения, поэтому собирался тайком бежать и залечь на дно. Да и надоело все, достало быть вечным инструментом в чужих руках. Но предпринять ничего не успел. До сих пор перед глазами стояла картина. Человек в зеленой ветровке и кепке направляет на меня пистолет-блок с усиленными патронами. Выстрелы звучат один за другим. Тело пронзает боль. Пытаюсь задействовать регенерацию, но силы стремительно покидают меня. Так закончилась моя прошлая жизнь. В этом мире в тот же самый год и месяц некто Андрей Воронцов, графский сын и выпускник второй гимназии, отправился с друзьями в дворянский клуб, переборщил с выпивкой и поссорился с другим знатным школяром. Дуэль устроили быстро, в ближайшем переулке. Андрей старался, но не смог. Энергетический удар проломил ему голову. Каким образом я попал в его тело, до сих понять не могу. Очнулся быстро и задействовал регенерацию. Даже не сразу понял, что я не я, и мир вокруг совсем другой. К тому времени, как меня доставили в больницу, кости черепа срослись. Денек повалялся с сотрясением и выписался. Разумеется, в первые дни я пребывал в полной прострации и недоумении от происходящего. Не каждый день вселяешься в новые тела, но постепенно свыкся и, пользуясь остатками воспоминаний Андрея и сторонними источниками, стал изучать мир, куда попал. Андрей в семье был старшим сыном, единственным ребенком от первой жены, с которой граф Воронцов развелся давным-давно, но горевал папаша недолго. Вскоре после этого женился второй раз, и у него родились еще два сына, Павел и Дмитрий и дочь Виктория. В соответствии с обычаем, основную долю наследства всегда получал старший сын, ему же передавался титул отца. Но мой случай был особым. Во-первых, Андрея считали слабым. Парень имел ученический разряд, то есть был полным нулем в особых боевых техниках, и это отца сильно раздражало. Тот не хотел отдавать наследство в руки немощного отпрыска, который еще и не отличался достойным поведением. Рано пристрастился к алкоголю, сгоря, наверное, и играл в карты. А вот дуэли в прежней жизни Андрея я не припоминал, если не считать последнюю. Дрался он редко, лишь пару раз с какими-то оборванцами в кабаке подцапался, но от ребят посильнее держался подальше по волне объективной причине. Что сподвигло Андрея в этот раз наговорить гадостей другому учащемуся, было не совсем понятно. Обрывки воспоминаний говорили, что имела место какая-то давняя обида. Настаивала на изгнании жена. Елена хотела, чтобы дело семьи унаследовал ее старший сын Павел, которому скоро исполнялось 15, вот она и капала супругу на мозги. И не просто капала, давила стопудовым прессом. Ей претило, что ребенок от первой супруги живет в этом доме, но до моего совершеннолетия сделать ничего не мог, ибо закон обязывал родителей меня содержать. Но как только мне стукнуло 18, эти двое исполнили свою мечту и выставили меня вон. Но я не только не расстроился, но в некоторой степени даже обрадовался этому. У меня появилась возможность начать жизнь с чистого листа, основать собственную ветвь без оглядки на родню. Все равно не смогу существовать в родительском особняке под пятой графа и его сволочной женушки. Не выгнали бы, сам бы ушел рано или поздно. А предложенный отцом альтернативный вариант я даже не рассматривал. Быть послушной собачкой в надежде получить огрызки с барского стола? Нет уж, спасибо. К том же тело Андрея Воронцова после моего вселения слабым уже было не назвать. Ему передались мои прежние способности и не только. В этом мире аура и энергетика, лежащая в основе мироздания, уже давно не являлись ни для кого секретом. Люди испокон веков овладели искусством управления внутренней и внешней энергией, хоть и не все. Теперь они делились на два типа. Те, кто имел сильную ауру и, как следствие, особые способности, и те, кто был обделен подобными талантами. Разумеется, первые всегда занимали главенствующее положение в обществе, становились князьями, графами, боярами, дворянами, королями, царями, императорами, в общем, высшей кастой. Вторым же можно было лишь посочувствовать. Поэтому появление у графского отпрыска сверхъестественных способностей вряд ли кого-то здесь удивило бы, если б это не произошло столь внезапно и в столь позднем возрасте. Однако было и кое-что необычное. Помимо обычной я ощущал и какую-то другую энергию, о существовании которой в прошлой жизни даже не подозревал. И она позволяла делать порой странные вещи. Например, воздействовать на ауру живых существ. Весь месяц я потратил на то, чтобы узнать как можно больше о новом мире, и освоиться со своим даром. Но родители оставались в неведении, уверенные, что Андрюха до сих пор слабак. Я не стал их уведомлять о произошедших переменах. Не нравилась мне моя новая семейка, и это было взаимно. Где жить и чем заниматься, конкретных планов не было, хотя идей в голове крутилась масса. Для начала собирался съездить в Гланкорскую губернию. Сестра матери, Ирина Адоевская, приглашала в гости, а мне было интересно, что это за место такое. Второй мир, или, как его официально именовали, Эдвен, был открыт в 18 веке. Считалось, что он – одна из аномалий, побочный эффект манипуляции с энергетикой. Люди почти сразу начали колонизировать Эдвен и столкнулись там с расами, которые в моем мире можно было встретить разве что в мифологии, в книгах и в кино. Квенди или эльфы, уруки, гоблины и морлоки – загадочные и опасные подземные жители, не дающие покоя местному населению. Первое время я испытывал когнитивный диссонанс, читая новости о том, как гоблины напали на очередной рудник, или группировка уруков устроила уличные разборки с эльфами, но такова была новая реальность. К середине 21 века не только у Российской империи имелись колонии в Эдвине, но и у некоторых других государств, а мифические расы существовали бок о бок с людьми. И так получилось, что сестра моей покойной матери проживала в одной из губерний во втором мире. Выйдя из отцовского кабинета, я обнаружил мачеху. Елена сидела на диване и тыкала кнопки в мобильном телефоне. Она словно специально сюда пришла, желая насладиться победой. Это была коренастая женщина с пышной фигурой и здоровым румянцем на упитанном лице. Даже дома Елена носила золотые украшения в ушах и на шее. В макияже она была вполне себе симпатичная для своих лет, да и на фигуру можно облизнуться. «О, Андрей, а ты уже уезжаешь?» — спросила елейным тоном мачеха, словно удивившись, что встретила меня здесь. «Уезжаю, Елена Владимировна», — ответил я безразлично с формальной вежливостью. «Думаю, сегодня». «Так быстро? Куда же ты поедешь? Вначале ведь жилье надо найти». «Спасибо за беспокойство. Уже нашел. Где-то в городе». «К чему это любопытство? Ей же на меня плевать». «Да, в городе, у знакомых», — ответил я, не уточнив, в каком городе. «Замечательно», — на губах мачехи мелькнула довольная улыбка. «Тогда могу тебе только удачи пожелать». «Спасибо». За дружелюбными фразами чувствовался яд. Я для этой женщины был помехой. Сегодня она избавилась от меня, а я избавился от паршивой семейки. Все в итоге довольны. Но, как оказалось, это была не последняя неприятная встреча в этом дне. Когда я зашел в свою комнату, за письменным столом во вращающемся кресле сидел Павел. Он в свои 14 лет был таким крупным, что меня почти догнал. Здоровый, круглощекий, малый, с тупой, простоватой рожей и наглым взглядом. Весь в мать. Тоже, видимо, зашел попрощаться. «Ну что, именинник, папаша тебя все-таки выгнал?» — с противной ухмылкой на губах спросил Пашка. «Выгнал», — ответил я. «А ты что в моей комнате делаешь? А она больше не твоя. Ты же здесь уже не живешь. Отец мне дал 3 дня на сборы. Пока живу. Ну это не считается. С 18 лет ты никаких прав здесь не имеешь. Да мне все равно. Не мешай собираться. Ты же хочешь, чтобы я побыстрее свалил? Ну вот и не задерживай. Покинь комнату». «Да ты, смотрю, опять хамишь. Будешь указывать, что мне делать?» Я промолчал, неотрывно гладя в глаза парня. «Ладно, не дуйся». Пашка встал с кресла. «Мне вообще жаль, что тебя выгнали. Ты был забавный. Зато теперь наследство мое». Он наскалился и хлопнул меня по плечу. «Счастливо устроиться в жизни. Это мразотное чмо меня бесило. Сильно бесило. Удивительно, как Андрей терпел его столько лет. Мне месяца хватило, чтобы возжелать смерти мачехе и обоим ее тупорылым сыночкам. А сколько в голове осталось воспоминаний, связанных с этой семейкой. Унижения, издевки, шутливые тумаки, даже побои были. Последнее случилось 3 года назад, когда Андрей попытался дать Пашке отпор, сказал что-то грубое, в итоге оказался весь в синяках, а сводному брату все спустили с рук. Отец хотел того наказать, но не наказал. Стоило догадаться почему, и я подумал, а не устроить ли небольшое представление, не помешает ведь преподать урок сопляку хотя бы напоследок. Глава 2. Эй, останавливаю я брата, когда тот открыл дверь и уже собрался выйти из комнаты. Стоять. Парень оборачивается с недоумением в глазах, мол, кто посмел, ты мне, тебе, должок вернуть хочу. Толкаю ладонью в воздух, создавая простейшую, но довольно сильную энергетическую волну, какими я умел манипулировать еще в прошлой жизни. От удара брат летит в коридор и впечатывается спиной в стену и валится на пол. Трескается штукатурка, падает картина с крючка. Что за черт? Пашка поднимается, потирая ушибленную грудь. Удар сильный, но и аура у парня тоже. Иначе у него не осталось бы ни одной целой кости. Это ты, глаза сводного брата округлились. Ты меня посмел ударить. Вижу, что парень вот-вот бросится на меня с кулаками. Опережаю его. Следующей энергетической волной он оказывается прижат к стене. На этот раз я создал что-то вроде пресса, который давит на парня с огромной силой, и тот не может пошевелить ни рукой, ни ногой. «Тебе мало?» – спрашиваю я, подходя ближе и усиливая нажим. «Может быть, тебе все кости переломать? Ты чего творишь?» – испуганно пробормотал Пашка, пытаясь вдохнуть. «Отпусти!» «Совсем свихнулся? А зачем мне тебя отпускать? Я, может быть, должок вернуть хочу. Поквитаться. За что? А ты разве не помнишь, что произошло 3 года назад? А что было потом? За свои слова ведь рано или поздно отвечать придется. Ты не знал? Да мы просто шутили. Ты чего, обижаешься, что ли? Это же давно было. Я уже и не помню. Зато я помню. Так что тебе сломать вначале, руку или ногу?» Продолжаю запугивать струсившего сводного брата. Меня забавляет его ссыкливая физиономия. Растягиваю удовольствие. «Извини, я не хотел тогда ничего плохого. Не знаю, как так вышло. Зачем старое вспоминать? Не делай этого. Отец тебе шею свернет. Да неужели? Что здесь происходит?» В коридоре раздается гневный голос Елены. Она направляется к нам, отчеканивая по ковру шаги. «Андрей, отпусти его. Немедленно. Ты что творишь?» Лицо женщины пылает яростью, от показного дружелюбия не осталось и следа. Мегера проснулась. «Вот она, истинная натура моей мачехи. А не то что, я повернулся к Елене. Да я тебе сама руки переломаю». Отпустил немедленно. «Да неужели, Елена Владимировна, думаете, получится?» Проделываю относительно тонкую манипуляцию с энергетикой, стискивая шею мачехи в невидимые клещи. Женщина задыхается и беспомощно открывает рот, словно рыба, выброшенная на сушу. «Не надо со мной шутить, Елена Павловна», предупреждаю я, делая злое лицо и сумасшедший взгляд. «Это не ваш дом. Вы здесь, пустое место. Подстилка, которую выбросит в любой момент. Я ведь могу и вернуться. Понимаете, если захочу, и мне никто не помешает. Никто. И тогда я спрошу с вас за все. За каждый косой взгляд, за каждое грубое слово. Думаете, меня сможет кто-то остановить?» «Нет, я сделал паузу. Ладно, не буду вас больше мучить. Свободны оба. Прекращаю энергетическое воздействие». Елена жадно дышит, потирая шею. Пашка падает на четвереньки. Я возвращаюсь в комнату и захлопываю дверь. Насчет возвращения я пока не думал всерьез. Может быть, отец образумится с годами, и тогда мы с ним снова сядем за стол переговоров. Ну или нет, в общем-то, плевать. Но свой прощальный подарок я сделал, поквитавшись за страдания Андрюхи. Мачеха и ее сынок шокированы и напуганы. Они долго будут жить в страхе, ожидая мести от бывшего члена семьи. Подумают, что свихнулся парень. Еще лучше. Психи, люди непредсказуемые. Теперь надо собрать вещи, написать тете Ирине, что приеду завтра или послезавтра, смотря, как быстро получится добраться. И можно прощаться с этим домом. Прежде всего я отформатировал диск компьютера. Все, что мне показалось важным, я несколько дней назад скопировал на флешке или, как они здесь назывались, ПЗК, портативное запоминающее устройство. Зашел в почту, чтобы написать письмо, как вдруг за спиной со стуком распахнулась дверь. Я повернулся в кресле. Передо мной стоял граф Воронцов собственной персоной. «Ты», — гаркнул он, — «как ты смел, ты оскорбил мою жену, оскорбил моего сына, оскорбил меня в моем же доме. Да не будь ты моим сыном, я бы тебя в порошок стер, я бы тебя землю заставил жрать. И к чему эти угрозы? Молчать. Ты, позор семьи, негодный юнец, думаешь, можешь вести себя как хочешь, чтоб ноги твоей не было в этом доме. Сегодня же, не будет, успокойтесь, оставайтесь жить в этом гадюшнике, а я пойду своей дорогой, мне все равно, паршивец, да я». Руки графа стали похожи на куски застывшей лавы с рыжими прожилками, вокруг них полыхнуло пламя, в глазах тоже загорелся огонь. «Ты хоть понимаешь, что я тебя могу превратить в кучку пепла, заживо сжечь?» Батя разозлился не на шутку. Похоже, опять драка намечается. Граф сильнее Елены, а Пашки, тем более. Мачеха имеет третий разряд, сводный брат, первый, а у отца, четвертый. Он еще и огонь способен порождать. Опасный человек. Окружаю себя невидимым коконом из подконтрольной мне внешней энергии в зоне первичного контроля или ЗПК. Направляю силу ауры в мышцы, укрепляю тело. От огненного удара должно защитить. Во время этих манипуляций цвет кожи на руках становится пепельно-серым. Этот странный эффект наблюдаю с тех пор, как оказался здесь. Стоит напрячься, и почти всегда происходит изменение. Информации об этом не нашел. Наверное, какая-то индивидуальная особенность. Сжечь заживо. Внутри я остаюсь спокоен, хотя адреналин заставляет сердце биться чаще. Вам надо было сделать это 16 лет назад, чтобы мне не пришлось терпеть Елену и ее детишек. Но можете попробовать сейчас. Вдруг получится. Пламя вокруг рук графа угасает, кожа его становится нормальной. «Ты меня во всем винишь, да?» – произносит отец чуть спокойнее, хотя злоба еще бушует у него внутри. «А зря, твоя мать была несносной женщиной, мы с ней не смогли бы ужиться. Не я виноват, что мы разошлись, но в чем-то ты прав. Мне следовало сразу отказаться от тебя и отдать ей. Я 100 раз пожалел, что не сделал этого. Пришло время исправить ошибку, чтоб ноги твоей не было в моем доме». Отец замолкает, его ноздри раздуваются от ярости. Сегодня же он разворачивается и выходит из комнаты. И это все, а я-то думал, не получится хорошей драки. Но, может быть, оно и к лучшему. Я не мог позвонить с мобильного телефона тете Ирине, поскольку между двумя мирами отсутствовала сотовая связь, а со стационарного не хотел. Мог подслушать кто-то из домашних или слуг. Поэтому ограничился очередным письмом. Интернет работал и там, тем не менее, как я понял, глобальной сети здесь не существовало. Каждая страна имела свою без возможности выхода в зарубежный сегмент, да и содержалась в местном аналоге интернета мало чего интересного. Какие-то новостные издания, тематические форумы, пара виртуальных кинотеатров и, пожалуй, все. Ну и электронная почта, конечно же. Отправив короткое письмо, я принялся за сборы. Вещей в комнате было полно. Кроме шкафа, набитого битком одеждой, имелись книги, музыкальный проигрыватель с кучей дисков, набор коллекционных солдатиков, альбомы с наклейками, журналы, все то, что скапливается у любого среднестатистического подростка к 17-18 годам. Был у Андрея и компьютер с жидкокристаллическим монитором. Такие здесь появились совсем недавно, на 30 с лишним лет позже, чем у нас. Мобильниками тоже до сих пор пользовались кнопочными. Они лет 15 почти не менялись. Я взял только самое необходимое. Одежду, средства личной гигиены, мобильник и небольшой, но весьма увесистый ноутбук. Вещи легко поместились в чемодане на колесиках. В конверте лежали 5000 рублей, что в переводе на наши – около 500 тысяч. Без лишних трат можно прожить полгода, но вот что-то серьезное не купишь. Например, новую машину уже не приобрести, только подержанную. Зайдя в ванную за зубной щеткой, я остановился перед зеркалом. Оттуда смотрел длинный худощавый парень с приятными чертами лица и светлыми волосами. Почти полная противоположность меня из прошлой жизни. До сих пор было сложно свыкнуться со своим новым обликом. Андрей был похож на мать, Яковлеву Тамару Сергеевну, но видел он ее лишь на фотографиях, поскольку отец развелся с ней, когда сыну и 2 лет не исполнилось. Знал я о матери мало. Она была наполовину эльфийка, имела 4-й разряд по особым техникам, последнее время служила в какой-то ЧВК и погибла в Афганистане 1,5 года назад. Именно тогда Андрей узнал о существовании тети Ирины, которая сообщила ему о трагедии письмом. С тех пор они иногда переписывались. Тетушка тоже догадывалась, что ее племянника собираются изгнать из семьи, поэтому и позвала к себе. Обещала, если понадобится, устроить в своей нефтяной компании. 1,5 года назад тетя Ирина овдовела, и сейчас ей, по всей видимости, требовалась помощь. Я завершил сборы, вызвал такси. Когда спустился во двор, возле кованых ворот меня уже ждал угловатый желтый седан с шашечками. Константин Эдуардович стоял возле окна и сквозь жалюзи смотрел, как от ворот особняка отъезжает такси, в которой только что сел Андрей. Парень навсегда покидал дом, где родился и вырос и где получил все, что подобает иметь отпрыску знатного семейства. К сожалению, благодарностью он не отплатил. Андрей как будто сам хотел порвать с семьей, даже не задумался над предложенным вариантом. Гордость, видите ли, проснулась. Сегодняшнее происшествие выбило Константина из колеи. Никто не ожидал, что парень, который всю жизнь считался слабым и до сих пор имел ученический разряд, совершит нечто подобное. Но слуга, доложивший о происшествии, наблюдал все собственными глазами. Да и Константин видел то, что заставило его содрогнуться. У Андрея посерела кожа, а в глазах появился серебристый блеск. И это могло значить лишь одно – энергия пустоты. Парень каким-то образом получил связь с этой до сих пор неизведанной, но страшной силой. Энергия пустоты или серая энергия лежала в основе всего мироздания, в том числе белой энергии, из которой состояла материя и аура людей и прочих существ. Способность повелевать пустотой была столь редка, что Константин за всю жизнь не встречал ни одного особого, имеющего к этому талант. Обычно таких так называли серыми, их боялись. И вот теперь оказалось, что серый жил все это время под одной с Константином крышей. Но когда у Андрея прорезалась эта сила, и как он умудрился скрывать ее от всех, и, главное, зачем, а если старший сын действительно обладает таким даром, может быть, не стоило его прогонять, ведь возглавить род должен сильный человек. Но насколько Андрей по-настоящему силен, насколько тверд его дух, Константин замечал за первенцем лишь слабохарактерность, стремление к безделью, кутежу и пьянкам. Месяца назад парень даже подрался на дуэли, что с его ученическим разрядом было форменным безумием, а последние месяцы вовсе где-то пропадал целыми днями, почти не показываясь дома. Подходит ли такой человек на роль главы рода? Он же все наследство в унитаз спустит. Ему ничего нельзя доверить. И все же сомнения не давали покоя. За последние годы Константин пережил два покушения. Конкуренты, давние враги, политические противники, слишком многие хотели убрать его с дороги. Однажды у кого-то получится. И кто тогда унаследует дело семьи? Кто встанет у руля? Павел? Елена? Возможно, за Андреем стоит присмотреть, а из завещания пока не вычеркивать. Кто знает, как все обернется. На такси я домчался до вокзала. Там пришлось ждать вечерний поезд, на котором к утру доехал до Москвы. На вокзале снова взял такси и отправился в небольшой подмосковный городок Раменское, возле которого находилась ближайшая лакуна, соединяющая этот мир и Эдвен. Таких лакун было множество. Когда точно они появились, никто не знал. То ли 500 лет назад, то ли 1000, то ли существовали всегда. Но официально считалось, что у нас в стране их открыл Петр и в 18 веке, прорубил, так сказать, окно. Здесь тоже имелся данный исторический деятель, как и многие другие, хотя роль их порой сильно отличалась от своих копий из моего прежнего мира. Таким образом, уже более 300 лет эльфы, орки и гоблины считались здесь чем-то обыденным, как у нас, гости из Средней Азии или с Кавказа, а в Эдвен человеческие государства установили свои законы. Правда, не на всей территории. Где-то до сих пор оставались полудикие племена и феодальные королевства, постоянно дерущиеся меж собой. Людей заботили в основном ресурсы, получаемые из второго мира. Благополучие чужих рас мало кого волновало, и поэтому, во втором мире вполне могло найтись, чем заняться бывалому вояке. А в будущем я планировал открыть свое дело. У меня раньше был бизнес, изготовление пластиковых пакетов. Можно и сейчас производить что-то такое, что существовало в моем мире, но еще не придумали здесь. Однако нужен стартовый капитал, а на войне платят хорошо, особенно тем, кто имеет особые способности. На это я и рассчитывал. Но вначале посмотрю, что тетя предложит. А вот с государственной службой я решил завязать. Хватит с меня. В прошлой жизни наслужился, получив в награду в конечном счете лишь горсть свинца. Да и вообще, на пенсию уже пора. Сколько можно ишачить? Только вот все активы, что называется, сгорели. Придется подниматься с нуля. Проход в Эдвен осуществлялся через пропускной пункт, в обе стороны от которого тянулась колючая проволока в несколько рядов. Зачем здесь такие меры? Черт их знает. Чтобы гоблины не пролезли, что ли? Перед пропускным пунктом выстроились из машины, рядом толпилась живая очередь. Были там не только люди. Я заметил двух крупных, мускулистых парней. Треники, безрукавные майки, спортивные сумки на плечах. Кожа этих ребят была смуглой с сероватым оттенком. Лица тяжелые, с нависшими бровями, широкими носами и выдающимися вперед подбородками. Из-под нижней губы торчат небольшие клыки, типичные уруки. В новостях часто говорили, что община уруков – рассадник преступности. Охотно верилось, глядя на этих верзил, а сразу за ними – трое эльфов. Мужчина в светлых брюках и рубашке пола и две женщины в летних платьях. Все высокие, утонченные, с надменными и довольно красивыми физиономиями и заостренными ушами. У второй женщины – кожа сероватая. Держались эти трое вместе, мужчина вез чемодан на колесиках. Я читал, что эльфы нередко заводят гаремы из двух и более жен. В Российской империи официально нельзя было заключить несколько браков одновременно, но остроухие чтили свои давние традиции. У эльфов магия была распространена гораздо шире, чем у людей. У нас не слишком часто встречались те, кто способен повелевать огнем или создать ураган. Большинство особых умели управлять лишь собственной аурой. Максимум – внешней энергии в зоне первичного контроля. Эльфы же мало того, что были больше склонны к стихийным эффектам, так еще и использовали магические приспособления чуть ли не на каждом шагу. Вот только магия у них часто уступала нашим технологиям по всем параметрам, и многие магические предметы были для людей всего лишь экзотическими сувенирами. Недалеко от КПП много таких вещиц продавали на рынке вместе со всякими побрякушками ручной работы. Магическая зажигалка – магический фонарик, магический фен для волос, украшение для стола в виде магического фонтанчика, чего тут только не было. Вначале я думал, что придется стоять в общей очереди, но почти сразу заметил дверь для аристократов, где не было никого, и отправился туда. Пограничник открыл мой паспорт, быстро взглянул и свернул. Пройдя по длинному коридору, я оказался на той стороне лакуны, и здесь меня сразу же начали штурмовать таксисты в руки. Здоровенные клыкастые увольни наперебой предлагали довезти в любой город губернии. Вот только цены звучали весьма устрашающие, да и водители выглядели не лучше. Почти одновременно со мной через общий коридор вышел эльф с двумя спутницами. Я спросил у него, как добраться до Гланкараса. Оказалось, в 5 минутах ходьбы отсюда есть автостанция, откуда раз в 2 часа ездят автобусы. Нам было по пути, и мы отправились туда. С железнодорожного, как я узнал, вокзала уехать было труднее. Электрички ходили всего 3 раза в день, да идти до него дольше. Здание автовокзала было старым и требовало ремонта. Стены обшарпанные, местами размалеваны граффити. В зале ожидания деревянные скамьи и несколько железных стульев, покрывающихся ржавчиной. Народу мало, хотя... казалось бы, рядом, одна из главных лакун губернии. Автобус отправлялся через час. Я купил билет, сдал чемодан в камеру хранения и решил прогуляться по городку. Но вначале позвонил тете. Отсюда уже можно было. «Здравствуйте, Андрей. Уже едете?» «Да», — раздался в трубке дружелюбный, но рисковатый женский голос. «Очень хорошо. Когда будете?» «Вечером. Сейчас на вокзале автобус жду. Вечером. Конечно, приезжайте. Только я, к сожалению, не смогу вас лично встретить. У меня тут дело одно неотложное появилось. Так не кстати. Может быть, я тогда в гостинице переночую?» «Нет-нет, что вы. Даже не думайте. Мы уже приготовили вам комнату. Смело приезжайте, вас встретит дворецкий и проводит. А потому и я подойду, как освобожусь. Буду ждать. Похоже, там, куда я направлялся, мне были рады гораздо больше, чем в родительском доме. Впрочем, рано делать выводы. Перед прогулкой я решил справить нужду. Сортир спрятался в дальнем конце глухого коридора за камерой хранения. Нашел его по запаху. Едва открыл дверь, как в нос ударила вонь. Такие туалеты встречались у нас в провинции еще лет 20 назад. Коричневый кафельный пол, фанерная стенка с дверями, вместо унитазов, дырки в полу. В углу, ведро и швабра, которые использовали, кажется, гораздо реже, чем следовало. Первая кабинка оказалась заперта, вторая открыта. Я зашел и вдруг отчетливо ощутил приближение 2 особых. Замер. Казалось бы, что такого? Особым тоже приходится справлять нужду. Проснулись какие-то смутные подозрения. Хлопнула входная дверь. Послышалась возня. Загремела какая-то палка о дверную ручку. Щелкнул пистолетный затвор. Этот звук я бы не перепутал ни с чем. Похоже, у особых было здесь особое дело. Они пришли за мной. Глава 3. Убийца дергает первую дверь. Вначале легко, потом сильно и резко. Защелка срывается. Но в кабинке никого нет. Тогда он идет к моей двери. Я же не собирался цирк устраивать. Ушлепков надо прикончить. Вот только прежде не помешает спросить, кто их послал. Оба находятся в зоне первичного контроля. Радиус ее составляет 20 метров, и в ее пределах я чувствую ауру живых существ и могу всячески воздействовать на нее, как и на другие предметы. А вот радиус эффективных энергетических ударов больше 3 раза. Потом энергия рассеивается, и они почти полностью утрачивают мощь. Но сейчас мне и не требуется далеко бить. Враги совсем рядом. Один убийца встает напротив кабинки. Второй, правее. Четко ощущаю обоих и сосредотачиваюсь на ауре первого. Нужно создать такую вибрацию, при которой внутренние органы превратятся в кашу. На бездомных собаках прекрасно работало, а вот сработает ли на человеке, да еще особом, большой вопрос. Дверь распахивается. Испытываю ощущение дежавю. Передо мной стоит человек, направляя на меня пистолет с глушителем. Все так же, как и в день первой смерти. Вот только выстрела не происходит. Вместо того, чтобы нажать спуск, убийца хватается за сердце, таращит глаза и мешком падает на поле. Сработало. Второй стоит правее. У него тоже пистолет с глушителем. Человек не успевает направить на меня ствол. Перехватываю руку с оружием и прижимаю убийцу к стене. Лбом ломаю ему нос. Передо мной немолодой мужчина с глубокими складками вокруг рта и землистой кожей. Из его носа текут 2 красные струйки. Человек хрипит, пытается разжать мои пальцы, сомкнутые на его шее, брыкается, направляет энергию своей ауры в мышцы, но я сильнее, хватит, тихо приказываю я, еще одно движение, и я тебе шею сломаю, стискиваю запястье убийцы, пистолет звонко падает на потрескавшийся коричневый кафель, изо рта бандита вырывается сдавленный рык, кто тебя послал, требую я ответа, кто, мать твою, не видел его был посредник, кто именно, как его зовут, имя, мы не спрашиваем имен. Какой-то благородный, не знаю, не кричи, падла, сдавливаю шею убийцы еще сильнее, говори, отхожу на 2 шага, продолжая прижимать противника к стене, но не руками, а волнами энергии, на самом деле странно требовать от наемного убийцы имя заказчика, пустая трата времени, которого и так нет, дверь туалета закрыта продетой через ручку шваброй, убийцы позаботились, чтобы им никто не помешал, но автовокзал, общественное место, здесь околачивается полно народу. Надо заканчивать и валить отсюда. Воздействие на ауру в области грудной клетки заставляет сердце человека остановиться. Второй труп на кафель рядом с первым. Теперь надо прибраться. Затаскиваю оба тела в кабинку, пистолеты, туда же. Платком вытираю шею и запястье второго убийцы, одежду и прочие поверхности, которых я касался. Не стоит оставлять отпечатки. Запираю изнутри дверь на защелку. Кабинки открыты сверху, поэтому вылезти обратно нетрудно. Входная дверь начинает трястись. Кто-то хочет зайти. Жду. Я ощущаю ауру того, кто стоит по ту сторону. Самый обычный человек, пассажир, захотевший отлить. Поняв, что туалет закрыт, он ругается и уходит. И только тогда я покидаю свое вонючее пристанище. Кто устроил на меня покушение? Андрей не имел врагов. В гимназии его некоторые презирали за слабость, но вряд ли кто-то желал ему смерти. Другое дело, домашнее. Я подозревал отца с мачехой. Вот только первому убивать меня без надобности. Да и неужели он не нашел бы способа расправиться со мной без этого цирка? Просто испепелил бы на месте, и никто слова не посмел бы сказать. А вот у Елены имелся повод. Она опасалась, что я вернусь в семью, что решение отца об изгнании окажется неокончательным. И тогда ее детишки останутся ни с чем. Причем сделать это мачеха решила не спонтанно. Она готовила покушение заранее, еще когда не знала о моих способностях. Убийцы наверняка висели у меня на хвосте с самого Петербурга. Здесь оставаться нельзя. Забираю вещи из камеры хранения и иду на улицу. На такси ехать дорого, но лучше так, чем целый час ждать автобус. Надо поскорее убраться с автовокзала и из городка. Камер видеонаблюдения здесь почти нигде нет, не выследит. Да и вообще, вряд ли в таком месте полиция будет усердствовать из-за 2 мертвых проходимцев. Хотя, как знать, недалеко от пропускного пункта стоят такси. Подхожу к 2 урукам, которые курят рядом с машинами. «Сколько до Гланкараса?» Спрашиваю. Тот, что покрупнее, почесал затылок. 50 рублей». «Не, приятель, ты загнул. Какие 50 рублей?» «Билет на автобус 8 стоит». «Так то автобус, а тот такси», бестолково проговорил Рук. «Тут с комфортом». «Ну ладно, за 45, за 30. «Нет-нет, это мало. Меньше, чем за 40, не повезу». «Договорились. вези. Закидываю в багажник чемодан. Сажусь в старый седан с обшарпанным салоном и продавленным задним креслом. Урук еле втискивает свою массивную тушу за руль, и машина трогается с места. Вскоре небольшой пограничный город остается позади. Мы выезжаем на двухполосную бетонную дорогу, ведущую через поля. Слева в сизой дымке тянется горный гребет, чуть ближе зеленеет хвойный лес. Солнце на безоблачном небе висит высоко. Жарко. Гораздо жарче, чем по ту сторону лакуны. Но в машине нет кондиционера, поэтому приходится открыть все окна. Убивать людей мне, естественно, не впервой. Вся моя работа в прошлой жизни была на этом завязана. Возможно, не все, кого я или мои ребята убрали по заданию правительства или кто оказался случайной жертвой на нашем пути, заслуживали такой участи, но я не задавался лишними вопросами и давно не испытывал жалости или угрызений совести. От эмоций мало пользы. Кто-то за глаза называл меня психом. Я бы не согласился с такой постановкой вопроса. Но, возможно, со стороны виднее. А потом все резко изменилось. Быть послушным инструментом в руках влиятельных людей – дело, как выяснилось, неблагодарное. Когда я стал невыгоден, когда у меня появилось собственное мнение по поводу происходящего, сразу же оказался нашпигован свинцом. Оружие не должно думать. Мне открылись глаза в тот момент, когда сознание угасало. Вот кем я был на самом деле. И вот теперь я в другом мире. Характер моих способностей остался прежним. Но это даже хорошо. Не придется переучиваться. Сложится ли моя судьба здесь так же? Я надеялся, нет. От правительственных структур точно постараюсь держаться подальше. Последний месяц я не только искал информацию о новом мире, но и пытался понять границы своих возможностей. Уходил в безлюдные места, отрабатывал энергетические техники, тренировался на бездомных собаках, а один раз даже ввязался в пьяную драку, чтобы проверить навыки на людях. Тогда, правда, никого не убил. Оказалось, здесь я умею куда больше, чем в прошлой жизни. Кроме обычных, для этого мира, способностей управлять собственной аурой, укреплять с помощью нее тело и создавать энергетические волны, у меня появилось кое-что еще. Я ощущал связь с какой-то другой энергией, которую раньше не чувствовал. И то, что получалось делать с ее помощью, поражало меня самого. Я мог воздействовать непосредственно на ауру другого живого существа, что приводило к изменениям в его физическом теле. Я создавал невидимые вибрации, которые разрушали внутренние органы, разрывали мозг, сердце и все остальное. На людях, как выяснилось, это тоже работало. Правда, непонятно пока, какой эффект произведет на тех, у кого сильная аура, особых четвертого, пятого разряда и выше. Кроме того, удавалось влиять и на неодушевленные предметы. Так, камень легко крошился от вибраций загадочной энергии, а древесина превращалась в труху. Причем делать это я мог даже тогда, когда объект находился за преградой. Достаточно было его просто чувствовать, но имелись и ограничения. Например, я ощущал ауру в радиусе всего 20 метров. Очень мало. Эффективный энергетический удар можно произвести на расстоянии до 50-60 метров. Второе ограничение – это чудовищные затраты внутреннего ресурса. Взаимодействие с тайной энергией отнимало сил гораздо больше, чем работа с обычной. Моя аура имела солидную емкость, но даже она быстро бледнела и истощалась во время упражнений с тайной энергией, и сразу восстановиться было невозможно. Лишь спустя час отдыха аура обретала первоначальную наполненность. И что странно, за месяц я не нашел ни одного источника информации, касающегося этой загадочной силы. Про обычную энергию в сети кое-что писали, некие общие сведения имелись, а про эту – нет. То ли здесь вообще о ней не знали, то ли это держали в тайне. Поэтому желательно было не кичиться своими новыми способностями и не болтать о них направо и налево. «Долго ехать?» – спросил я таксиста. «Ну часа три, где-то. Дорога местами дюжи паршивая. А вы первый раз, что ли? Не приходилось раньше здесь бывать? Угу. Красивые здесь места здесь. Горы, природа. Угу. Ничего так. Из таксиста каждое слово приходилось клещами вытаскивать. Урук явно не отличался болтливостью. Но кое-что выяснить мне все же удалось. Парень обмолвился, что они ни разу не бывал в Москве и Петербурге. Я спросил, почему. Оказалось, эльфов, уруков и прочие расы не могли свободно ездить в Первый мир. Им для этого требовалось что-то вроде визы. В этой части Эдвина было на 5 часов больше, чем в Москве, поэтому в Гланкарас мы прибыли затемно. Таксист сказал, что город этот большой, 400 тысяч жителей. Есть ли более крупные города в Эдвине, он не знал. За окном в свете фонарей проплывали панельные многоэтажки, похожие на те, что строились у нас в годах в 70-х-90-х прошлого века. Невзрачные серые дома, налепленные среди промышленных предприятий, казалось, без всякого плана. Миновав периферию, мы оказались на берегу моря. Здесь начинался так называемый дворянский район, в котором обитало в основном высшие сословия. Вдоль дороги стояли дома и особняки в стиле псевдорусской архитектуры, классицизма и нового барокко, которое в этом мире обрело большую популярность в последние годы. С набережной мы свернули вглубь кварталов. Ухоженные улицы, засаженные деревьями, скверики, небольшие магазины и рестораны, яркие витрины, место это выглядело весьма приятно. Навернув несколько кругов по району, таксист, наконец, нашел нужный адрес. Мы остановились возле старого двухэтажного здания, затесавшегося среди похожих домов. На табличке написано «Вишневая 11». Сюда мне и надо. В окнах на первом этаже горел свет, а на обочине стоял серебристый седан представительского класса марки АЗА, автомобильный завод Орловых. Похоже, тетя принимала каких-то важных гостей. Я расплатился с таксистом, взял из багажника вещи и направился к крыльцу, которое выходило прямиком на улицу. Рядом с ним были глухие стальные ворота с гербом. Я нажал кнопку звонка. Вскоре дверь открылась. На пороге появился высокий, бледный мужчина с длинным носом и лысиной. «Здравствуйте, сударь», – поздоровался он с поклоном. «Я, Андрей Воронцов», – представился я. «Ирина Сергеевна сказала, что меня ждут. Рад приветствовать вас. Проходите. Меня зовут Евдоким, и я дворецкий госпожи Адоевской. Ирина Сергеевна просила передать, что сожалеет, что не смогла лично вас встретить. Для вас приготовлена комната. Прошу за мной». Я оказался в тесноватом вестибюле с картиной во всю стену, гардеробом и большим зеркалом. Отсюда вели двери во двор, в дом и на лестницу. Дворецкий Евдоким подхватил мой чемодан, и мы пошли на второй этаж. Поднявшись, свернули налево, миновали две проходные комнаты и оказались в третьей, где была вторая лестница, поменьше. Поворот направо, короткий коридор и дверь. За ней – спальня. Помимо кровати, здесь имелись письменный стол, комод и шкаф для одежды. Окна выходили на темный двор. Прямо под ними была железная крыша одноэтажной пристройки. Внутри дом выглядел таким же старым, как и снаружи, и нуждался в ремонте. Тетя, хоть и владела нефтяной компанией, но жила совсем не богато. Это наталкивало на мысль, что дела у нее идут не так уж и хорошо. Дворецкий ушел, и я остался один. Рядом со спальней за соседней дверью находился санузел. Мне как раз не мешало принять душ после дороги, смыть запах мертвечины. Осмотревшись, я открыл чемодан, чтобы достать сменные вещи, как вдруг в дверь постучали. На пороге стояла девушка примерно моего возраста, одетая в свободную черную майку и короткие шорты, обнажающие упитанные ножки. Волосы едва ли достают до плеч, на лицо падает щелка, в левой ноздре серьга. «Простите, если помешала, это вы, наш кузен, про которого мать говорила». Девушка говорила вяло, словно у нее во рту была жвачка. «Да, а вы, дочь тети Ирины?» «Угу, Света, Андрей, угу, очень приятно, я уже знаю, ты старшая». Тетя писала, что у нее две дочери. «Ну да», Света поправила челку, «есть еще Лана, она у себя в комнате, стесняется. У вас тут какие-то важные гости, вас не позвали за стол?» «Да не», махнула рукой девушка, «никакие они не важные, долбанный эльф приехал требовать долю». «Какую еще долю? А вы не знаете, у матери нефтяная компания, от отца досталось, знаю. Ну вот, местный клан эльфов к нам подкатывает, хочет типа поглотить компанию, а вот этого я не знал, я подробностей тоже не знаю. Мать Молочева говорит, вы у нас надолго, сложно сказать, тетя пригласила погостить, ну я и приехал, остальное зависит от многих факторов. Никогда не были в Эдвине, не приходилось, здесь прикольно». Постоянно гоблины нападают, и морлоки, они из-под земли лезут, у них там жилища, да уж, весело, не соскучишься, усмехнулся я, ну да весело, хотите, дом покажу, я хотел вначале разобрать вещи, потом принять душ, но согласился, девчонка была настроена поболтать, и я мог узнать от нее что-то важное, уже узнал, тетя никогда не сообщала мне в письмах, что ее прессуют эльфы, мы вышли ко второй лестнице. Там были еще четыре закрытые двери. Света заглянула в одну из них. «Эй, Лана, познакомься с гостем, что ли? Хватит сидеть. Из комнаты вышла вторая дочь тети Ирины, подросток лет 15 с длинными светлыми волосами, стянутыми в хвост. Это моя сестра Лана, а это Андрей, наш кузен, представила нас друг другу Света. Лана у нас затворница. Приятно познакомиться, бойко проговорила младшая. Неправда, я не затворница. Света сама целыми днями не вылезает из своей конуры. Я просто занята. Уроки? Спросил я. Нет, конечно же. Сейчас ведь лето. Я рисую. Из комнаты тянуло запахом растворителя для красок. Покажете? Простите, но давайте потом. Не люблю, когда меня отвлекают. Не вопрос. Мы со Светой прошлись по второму этажу. Кроме комнат сестер и двух проходных комнат, здесь были кабинет и спальня тети Ирины. Затем по второй лестнице мы спустились на первый этаж. Кузина показала мне столовую, кухню и коридор, ведущий во флигель. В доме проживали два слуги, кухарка и дворецкий. И пару раз в неделю приезжали горничные, чтобы прибраться. Рядом с лестницей находилась запертая двустворчатая дверь с матовыми стеклами, сквозь которые ничего не было видно. Из-за нее доносились голоса. Общались женщина и мужчина. Женщина говорила на повышенных тонах. «Что там происходит?» — спросил я тихо. «Не обращайте внимания. Мать опять ругается с Алласаром», — прошептала Света. «Пойдемте. Если мать узнает, что я по первому этажу шатаюсь, орать будет». Я замер, прислушался. Я сказала: «Нет», — громко возмущалась женщина. «Я вам ничего не должна, и вы от меня ничего не получите. Как вы вообще смеете в мой дом приходить после того, что сделали?» «А что я сделал, Ирина Сергеевна?» — отвечал ей спокойно и, как мне показалось, насмешливый мужской голос. «Вы меня удивляете. К чему эти бездоказательные обвинения? Я этого не делал. Клянусь памятью своих предков, и мои намерения по отношению к вам чисты». «Не делали?» «Да, разумеется, ведь приказ отдал ваш отец». «Ах, теперь вы уже моего отца вините. Но, повторяю, доказательств у вас нет. Напраслину возводите, Ирина Сергеевна, а я ведь просто пытаюсь помочь. Очередная ложь. В общем, я не вижу причин продолжать этот разговор. Вы не получите ни меня, ни компанию. Уходите и больше не появляйтесь на пороге моего дома». «Послушайте, Ирина Сергеевна, не делайте того, о чем потом пожалеете. Если бы я хотел вам зла, то мы бы сейчас не разговаривали. Но не надо переходить дорогу клану Танк. Слияние наших компаний – благо для нас обоих. У вас неоправданные траты на охрану. Бурение, транзит и другие сопутствующие расходы слишком высоки. Вы не протянете и года. Быть частью крупной компании гораздо выгоднее, как вы это не понимаете. Не повторяйте ошибки вашего мужа, не смейте упоминать его имя». В голосе женщины звучала злость. «Вон из моего дома, иначе что вы сделаете, Ирина Сергеевна? Убьете меня?» Тон собеседника стал лишь еще более насмешливым. Света потянула меня за рукав футболки. «Пойдемте, мать нас увидит, будет беситься». А я задумался. Ситуация требовала вмешательства. Этот эльф совсем взорвался от безнаказанности. Надо наглядно показать ему, что таким, как он, здесь не рады. «Не злите меня, господин Алласар», — проговорила женщина. «Вы гость в моем доме. Не злоупотребляйте гостеприимством. Гостеприимство для меня святое. Простите, Ирина Сергеевна, за излишнюю настойчивость», — совсем другим тоном проговорила Алласар. «Просто мне больно видеть ваши страдания. Уходите». «Разумеется, я уйду. Но надеюсь, вы одумаетесь». Ложная тревога. Мое вмешательство не требовалось. Мы со Светой пошли наверх. «Кто такой этот Алласар?» — спросил я. «Этот остроухий урод хочет забрать в свой гарем мою мать и сделать нашу компанию частью их компании. Он постоянно вокруг нас увивается, а мать говорит, что он убил отца. В общем, там все сложно. Да уж, блин, вы, вообще-то, в гости приехали, а я вас всей этой хренью гружу», — вздохнула Света. «Ничего страшного, это даже интересно. Ну да, типа, ну вот и все». Света остановилась возле своей двери. «Больше у нас ничего нет. А у вас большой дом?» «У отца большой дом, да», — сказал я уклончиво. «Круто. Вы же в Петербурге живете?» «Да, в Петербурге. У меня там дед с бабулей. Бывало. Там круто. А тут у нас такое захолустье. Правда? Честно говоря, я ваш город и не видел толком. Надеюсь, в ближайшие дни получится погулять, осмотреться. Здесь только по Александрийскому району можно погулять, это где все дворяне живут. В остальных, так себе, паршиво, особо нечего смотреть. Посмотрим. Ну ладно, поболтаем еще. Просто хочу с дороги душ принять, переодеться. А, ну да, я, типа, задерживаю. Извините, ничего страшного. Спасибо за экскурсию. Очень познавательно. Света криво усмехнулась и опять убрала челку с глаза. Однако душ принять я не успел. Опять полез в чемодан за вещами, как в дверь опять постучались. На этот раз на пороге стояла женщина лет 40, одетая в темно-серый деловой костюм, состоящий из короткого пиджака и узкой юбки-карандаша. Лицо женщины хранило следы былой красоты, однако мимические морщины придавали ему строгий вид. Особенно запоминался взгляд, пронзительный, решительный и в то же время удивительно живой. «Здравствуйте, Андрей!» Тетя Ирина улыбнулась. «Простите, что не встретила вас лично, были неотложные дела, но сейчас они закончены, и я могу уделить вам время. Как добрались, были некоторые заминки, но в целом хорошо», — ответил я учтиво. «Вот и замечательно, располагайтесь пока, а через полчаса жду вас в гостиной на первом этаже, познакомлю с дочерьми, с вами поближе познакомимся, мы ведь, считайте, только по переписке знаем друг друга». Я все-таки принял душ и переоделся в чистые брюки и рубашку, а через полчаса уже сидел внизу, в гостиной с большими мягкими диванами и креслами и камином в античном стиле. Комната предназначалась для приема гостей и выглядела лучше и чище, чем остальной дом. На диване уселись сестры, которых тетя представила мне, думая, что мы еще не знакомы. Сама она расположилась в кресле напротив меня, на столе стояли закуски и чай. Тетя думала, что я проголодался с дороги, и это действительно было так, почти весь день ничего не ел, по пути сживал кебаб, взятый в придорожной забегаловке, и все. Все присутствующие рассказали о себе. Про тетю Иру я все знал из переписки, кто такая и чем занимается. Света в этом году окончила гимназию и собиралась поступать в институт. Лана была на 2 года моложе сестры и пока еще училась в школе. Она увлекалась живописью и классической музыкой, играла на скрипке, и мать смотрела на младшую дочь с большой гордостью. «А Света у нас только за компьютером сидит целыми днями», — пожала плечами тетя Ирина. «Еще на гитаре умею», — буркнула Света. «Если б ты серьезно этим занималась, другой разговор», — парировала тетя. «Может, не надо при госте?» — Света посмотрела на мать из-под лобья. «А вы, Андрей, не расскажете о себе пару слов?» — обратилась Ирина ко мне. «Мне рассказывать нечего. Родился, учился, остальное впереди. Планирую начать самостоятельную жизнь. И чем хотите заняться, если не секрет? Уже есть какие-нибудь идеи?» «Слышал, самый быстрый способ заработать – устроиться в чью-нибудь частную военную компанию». Тетя изменилась в лице, но все равно улыбнулась. «Собираетесь идти по стопам своей матушки? Вы же знаете, чем все закончилось». «Да, она погибла 1,5 года назад». «Где? В Афганистане?» «Да, работая на интересы чужого рода. Такой исход тоже нельзя исключать». «Ну что, девочки», — обратилась Ирина к дочерям. «Похоже, вам пора готовиться спать. Как самое интересное началось, так спать нас прогоняешь», — возразила Света. «Не спорь», — резко ответила Ирина, — «и моим кузинам не осталось ничего другого, кроме как покинуть гостиную». «Вот уж воистину похоже вы чем-то с Тамарой», — сказала тетя Ирина, — «когда мы остались одни, и ту на войну потянула, и вас. Ну вот куда вам, и зачем, если и здесь дел полно? Ну так расскажите, чем здесь заняться можно?» «Честно сказать, не хотела сегодня о делах говорить, но раз уж разговор об этом зашел, давайте сейчас все и обсудим». Глава 4. «Я знаю, в какой вы ситуации оказались, Андрей», — тетя сделала максимально сочувствующий вид. Тамара рассказывала, она часто жаловалась на этого подонка, который называется вашим отцом, лишить наследства собственного сына. Подумать только, даже копейки не оставить, неужели ему жалко? Вы достойны лучшей судьбы.